Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попивали портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом, но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы. «Это было ужасно», — сказал мистер Сент-Клер. «Просто ужасно. Но моя племянница, конечно, выбрала единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки, и сказала, что не может за него выйти. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце ее было разбито. С тех пор она никого не любила. И он женился на той молодой особе?» Мистер Сент-Клер со вздохом покачал головой. «Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Моя бедная жена долго не могла примириться с мыслью, что ее племянник мог поступить так бесчестно. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали 12 000. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после. А дальше что было? Они поженились. И теперь племянник моей жены — член Верховного суда. А жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был удостоен рыцарского звания, Эленор предложила, не пригласить ли их к нам на обед, но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме. И я ее поддержал. А дочка уборщицы? Та вышла замуж в своем кругу. Теперь держит трактир в Кентербери. У моей племянницы есть немного собственных средств. Она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка. Бедная мисс Порчестер принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали, и, боюсь, единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно. Мисс Порчестер на редкость хороша собой, — сказал я. В молодости она, наверное, была неотразима. Просто непонятно, что она так и не вышла замуж. Мисс Порчестер славилась своей красотой. Альма Тадема так восхищался ею, что просил ее позировать для какой-то своей картины, но мы, конечно, не могли на это пойти. По тону мистера Сент-Клера я понял, что просьба эта в свое время глубоко оскорбила его чувство приличия. Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нем не говорит, и прошло уже 30 лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр. И я, хотя, может быть, и жалею, что радости замужества и материнства не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею. Но сердце женщины неисповедимо. И опрометчиво судит тот, кто предрекает ей постоянство до гробовой доски. Да, дядя Эрвин, опрометчиво. Вы знали Эленор много лет, ведь когда ее мать заболела и умерла, и вы привезли сироту в ваш богатый, даже роскошный дом на Ленстер-сквер, Она была малым ребенком. Но в сущности, дядя Эдвин, много ли вы знаете об Элинор? Всего через 2 дня после того, как мистер Сент-Клер поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретила администратор, да нельзя взволнованная. Мистер Сент-Клер велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернетесь, поднялись к нему в 27-й номер. Сейчас пойду. А что там стряслось? Ой, полный переполох. Они вам сами скажут. Я постучал и, услышав «да-да, войдите», вспомнил, что мистер Сент-Клер когда-то играл шекспировских героев в лучшей любительской труппе Лондона. Я вошел. Миссис Сент-Клер лежала на диване. На лбу у нее был платок, смоченный одеколоном. В руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла. «Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение», — сказал он, — «но у нас большая беда». И мы подумали, не поможете ли вы нам понять то, что случилось. Он явно был в расстроенных чувствах. «Но что именно случилось?» Наша племянница мисс Порчестер сбежала. Нынче утром она послала моей жене записку сказать, что у нее мигрень. Когда у нее бывают ее мигрени, она всегда просит оставлять ее одну. И жена только 4 часа решила к ней наведаться, узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста. Чемодан был уложен. Несессер с серебряными застежками исчез. А на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас о своем сумасбродном поступке. «Сочувствую вам», — сказал я. «Но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен». «Нам казалось, что кроме вас у нее не было в Элсами ни одного знакомого джентльмена. В мозгу у меня забрезжила догадка. Теперь я вижу, она сбежала не с вами. В первую минуту мы подумали, ну, раз это не вы, так кто же? Право, не знаю. Покажи ему письмо, Эдвин», — сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване. «Лежи, лежи, Гертруда, а то как бы твой прострел не разыгрался. У мисс Порчестер бывали свои мигрени, у миссис Сент-Клер свой прострел. А у мистера Сент-Клера, я готов был поручиться, что у него имелась своя подагра». Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам, подобающее случаю, выражение: «Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда, когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но я боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку. А поскольку решение мое бесповоротно, я подумала, что если ничего не скажу заранее, Это избавит нас всех от тяжелого разговора. Мой жених любит уединенную жизнь. К тому же длительное пребывание в тропических странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы, надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктории. Любящая вас племянница Элинор. Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру. «Я никогда ей не прощу», — сказал он. «Ноги ее больше не будет в моем доме. Гертруда, я запрещаю тебе поминать о ней в моем присутствии». Миссис Сент-Клер тихо заплакала. «Не слишком ли вы суровы?» — сказал я. «Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж?» «В ее-то возрасте?» — возразил он гневно. «Это нелепо. Да мы станем всеобщим посмешищем на Ленстер-сквер. Вы знаете, сколько ей лет? 51 год». 54, поправила миссис Сент-Клер сквозь слезы. «Мы берегли ее, как зеницу ока. Любили, как родную дочь. Она уже сколько лет была старой девой. С ее стороны помышлять о замужестве просто неприлично. Для нас она всегда оставалась молоденькой», — с мольбой напомнила миссис Сент-Клер. «И кто этот человек, за которого она вышла?» «Обман, вот что не дает мне покоя. Ведь она, значит, любезничала с ним прямо у нас под носом. Даже имени его не назвала. Я опасаюсь самого худшего». Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Эллиса. Перед тем я не видел его несколько дней. «О, вы сегодня франтом», — сказал я. «Башмаки его были починены и блестели. Шляпа вычищена. На нем был новый воротничок и новые перчатки. Я еще подумал, что он неплохо распорядился моими 2 фунтами. «Еду в Лондон по делу», — сказал он. Я кивнул и вышел из лавки. И еще я вспомнил, как 2 недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем, через несколько шагов, Мортимера Эллиса. Значит, они гуляли вместе, и он нарочно отстал, когда они заметили меня. Да-да, все сходится. «Вы как будто упоминали, что у миссис Порчестер есть собственный капитал?» — спросил я. «Так, безделица. 3000 фунтов». Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клер ахнула и вскочила с дивана. «Эдвин, Эдвин, а вдруг он на ней не женится?» Тут мистер Сент-Клер поднес руку ко лбу и без сил опустился в кресло. «Этого позора я не переживу», — простонал он. «Успокойтесь», — сказал я. «Он непременно на ней женится. У него так заведено. Он обвенчается с ней в церкви. Они пропустили мои слова мимо ушей. Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка. А мне теперь все было ясно. Мортимер Эллис добился таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожделенной дюжины.